Афанасий Пеп. Эх, шутка, молодость! Как новый ранний снег всегда и чистый свеж. Царица тайных нег, луна зеркальная над древнею Москвою одну выводит ночь блестящей за другою. Что все ли улеглись, уснули? Не пора ли? На сердце жар любви и трепет, и печаль. Бегу, далекие, как бы в вознаграждение, шлют звезды в инии свое изображение. Сиянье полночи, безмолвен сон Кремля. Под быстрой стопою промерзлая земля звучит, и по крутой, хотя недавней стуже, доходит бой часов порывистей дуже. Бегу, нигде огня, соседи полегли, и каждый звук шагов, раздавшийся вдали, и в тени на стене блестящей колыханье, мне напрягает слух, прервав мое дыхание. И у нас на связи Питер, алло!